Эпилог. 5 лет спустя. Ольга. Слав, еще взгляни на эти документы. Поправив очки, подаю ему папку. Я уже запуталась. Угу. Задумчивым видом изучает документ. Так, тут тоже все хорошо. Держи, подписывай. Через пару минут возвращает мне папку. Ольга Алексеевна. Заглядывает в кабинет секретарь. Поставщик приехал. Пригласить? Я им займусь, говорит Слава. А ты езжай домой. Спасибо, родной. Посылаю ему воздушный поцелуй. В общем, по тренажерам, как мы с тобой и решили, да? Возьмем те, которые вчера отметили в каталоге галочкой. Да, хорошо. Оставляю Славу дальше решать наши рабочие вопросы. Сама еду в супермаркет за продуктами, а затем сразу домой. Паркуюсь во дворе нашего дома, в который мы 3 года назад перебрались со Славой. Иду к крыльцу. Вижу, как распахивается дверь, и на улицу первым делом выбегает наше пушистое чудо. «Как только услышал, что ты приехала, сразу такой лай поднял!» Выйдя на крыльцо, смеется тетя. «Привет, мой сладкий, привет!» Беру на руки рыжего шпица Кнопу. «Кнопушка, скучал без мамочки!» Целую его в носик. «Пойдем, мамочка сейчас даст тебе вкусняшку, и будем готовиться к празднику». «Во сколько Антон приедут?» – уточняет тетя. «К 6. «Хорошо, как раз торт успею доделать. Ты ягоды купила? Мне осталось только украсть его». «Ага, все в пакете», – отвечаю я, поднимаясь на 2-й этаж. «Сейчас переоденусь и помогу тебе». Быстренько переодеваюсь, спускаюсь на кухню, угощаю Кнопу обещанными вкусняшками и сразу берусь за дело. «Боже, какая красота!» Протягиваю восхищенно, глядя на торт, и читаю на нем шоколадную надпись. «Машеньке и Сашеньке». «Ты еще и имена написала. Обалдеть!» «Оль, доставай его. Давай сразу ягодами украсим и поставим свечки». Выкладываем клубнику и ставим 2 свечи в виде цифры 2. «Сегодня день рождения у наших внуков. Карапузам уже целых 2 года, а как будто мы их только вчера забирали из роддома». Антон сделал нас со Славой счастливыми бабушкой и дедушкой. Сразу 2 внуков, близнецов Марии и Александра. Помню, как мы все чуть ли не прыгали от счастья, когда узнали, что у них родятся мальчик и девочка. Полный комплект, так сказать. Вон на стене, которая отдана в плен нашим семейным фотографиям, висит их 1-й снимок. Антон, счастливый отец, держит 2 конверта. Один розовый, 2 голубой. Рядом с ним жена Анечка, умница и красавица, которая работает педиатром в детской больнице. Там они с Антоном и познакомились, когда он приехал поздравлять детей с Новым годом и по традиции привез им кучу подарков. Его команда каждый год поддерживает детишек, которые во время новогодних праздников находятся в больнице. Детским домам и домам престарелых он тоже продолжает помогать. Благодаря ему и его команде несколько таких учреждений были отремонтированы и оснащены новой мебелью. Кстати, на том фото, что висит по центру, он как раз стоит рядом с детьми из детского дома, которые держат коробки с подарками. А соседнее фото так и вообще у Мора. Внучка Маша размазывает фруктовое пюре по волосам брата. Сидит в детском стульчике, довольнющая, а Санька рядом с хмурым лицом. Эти 2 товарища всем дают жару. А вон на том фото Антон и Аня на свадьбе. Какая же прекрасная пара. Не перестаю это повторять. И детки у них тоже очень красивые. И на Аню чем-то похожи, и на Антона. Особенно глазами. Такие же бездонные, как у него. И как у Славы. У Славы в роду были близнецы. И у жены Антона в роду есть близнецы. Так что мы нисколько не удивились тому, что у нас появилось сразу 2 сорванца одинаковых с лица. Рядом фотография уже с нашей росписи. Мы со Славой не закатывали большой банкет, просто расписались и отметили в теплом семейном кругу. На другом фото Виктория держит золотую медаль. Несмотря на все обстоятельства, которые происходили с нами в тот тяжелый период, ей все же удалось успешно сдать экзамены и окончить школу с золотой медалью. Она поступила на геологический факультет. Год назад окончила вуз и сейчас работает в крупной компании, участвует в обследовании грунтов. Она точно на своем месте. Ей безумно нравится то, чем она занимается. Сейчас Вика и Дима готовятся к свадьбе. Наконец-то эти два карьериста решили пожениться. Они уже столько лет вместе, а все некогда было свадьбу сыграть. Живут в нашей московской квартире. Оба хорошо зарабатывают. Осталось только пожениться и обзавестись детишками. Я не могу сказать, что Вика сильно изменилась за эти годы. Знаю, что она периодически выносит мозг Диме, психует по пустякам, придирается к мелочам. А если работает над каким-нибудь проектом, то ее лучше вообще не трогать. Она как оголенный провод, честное слово. Убьет, если дотронешься. Беседы с психологом не принесли особых результатов. Только лишь на какое-то время она стала чуть спокойнее. А потом вернулась та Вика, которую мы все знаем. Она не поменяется, я это уже поняла. Остается принять ее такой, какая она есть. Но я не пляшу под ее дудку. И довольно строга с ней. Вика знает, что я под нее не прогнусь, поэтому со мной предпочитает общаться мягко. Не ноет, ничего не выпрашивает. Если ей что-то нужно, то она не топает ножкой, а очень осторожно намекает. На прошлой неделе на свободу вышел ее отец. И вот и его, чувствуя, она снова возьмет в оборот. Хотя что с него брать? За время, проведенное за колючей проволокой, он потерял 2 фитнес-центра. С продажи одного деньги ушли на возмещение ущерба за сожженное имущество. Второй фитнес-центр загубил его зам. Закрыл после того, как там все затопило, и забил на него. Остался один рабочий филиал. И сейчас, как я понимаю, Сергей будет им заниматься. Зато наши спортивные клубы, которые давно уже носят другое название, процветают и приносят хорошую прибыль. Не знаю, что бы я делала без Славы. В одиночку бы я точно не справилась. У меня такое чувство, что он разбирается абсолютно во всем. И здесь успевает делать дела, и в Лондоне, куда мы с ним вместе летаем стабильно раз в 2 месяца. Признаться честно, я думала, что не смогу привыкнуть к работе в спортивном клубе. Вся моя жизнь прошла в окружении учеников, тетради, учебников. И вдруг бац, я становлюсь владелицей сети фитнес-центров. Сначала было очень непривычно. Я буквально не знала, за что схватиться. Но со временем я поняла, что мне это очень нравится. Я с головой погрузилась в работу. Добавила несколько новых направлений. Йога, водная аэробика, детский фитнес. Мы со Славой душу вложили в наши спортивные клубы. И сейчас они считаются одними из лучших в Москве. «Алло?» Отвечаю на звонок от Вики. «Мам, к 6 приезжать?» «Да», — отвечаю я, отправляя в духовку противень с мясом. «Хорошо, Дима после работы поедет, так что он немного задержится. А меня папа к вам привезет, чтобы мне Димку не ждать». «Папа, значит», — вздыхаю я, которого я 5 лет не видела. И не желаю видеть, если честно. Сейчас Вика гостит у него на съемной квартире. Она почти каждый день ездит к нему. Недавно заикнула, чтобы я разрешила Сергею жить в нашей квартире, на что я ответила категорическим отказом. Я вообще не хочу, чтобы он появлялся в моей жизни. Он прошлое, о котором я давно уже забыла и живу другой жизнью. Сергей не маленький мальчик, у него есть бизнес, есть голова на плечах, так что справится. Не на вокзале живет, в конце концов. Я вычеркнула его из своей жизни и ни за что на свете не впущу обратно, даже в качестве квартиранта. Пусть Виктория поддерживает с ним отношения, общается с ним, но где-нибудь на стороне, а рядом со мной он пусть даже не появляется. Недавно я встретила свою бывшую коллегу, которая рассказала, что Кира снимает квартиру в Московской области и работает администратором в банном комплексе. Семью и детьми так и не обзавелась. «Выглядит, конечно, не очень», — добавила коллега. «Такое чувство, что постарела 10 лет. Она же 3 года назад собиралась выйти замуж. Даже некоторых наших коллег, с кем хорошо общалась, пригласила на свадьбу. А потом эту свадьбу резко отменила. Никто не знает, что случилось. И только через 2 месяца прошел слух, что она подставила своего жениха на крупные деньги. Он ее чуть не убил. Мужик вроде как влиятельный был. Он ей сразу кислород перекрыл. Ее никуда не брали на работу. Скиталась по знакомым. А потом и вовсе уехала из Москвы в область и устроилась через знакомых в банный комплекс. Да, как говорится, горбатого могила исправит. Кира же отсидела, пусть недолго, всего 5 месяцев. Это, кстати, максимальный срок по ее статье. Но даже после колонии не вынесла урок и снова погналась за чужими деньгами. Что ж, флаг ей в руки, барабан на шею. Была учителем года, стала администратором бани, да еще и с судимостью. Браво! «Всем привет!» – раздается бодрый голос Славы. «Иди сюда, иди!» – берет на руки Кнопу, который прыгает около него на задних лапках. «Оль, тетя Люб, нужно чем помочь?» Подходит ко мне и целует в щеку. «Нет, уже все готово. Сейчас будем на стол накрывать». «Отлично, тогда и в душ». «Оль, мы в доме будем сидеть или на террасе?» – спрашивает тетя. «Думаю, на террасе. На улице тепло, пусть ребята побегают во дворе». Несем все салаты и закуски на террасу, накрываем стол и видим, как к воротам подъезжает машина Антона. Я бегу встречать именинников. «Оль, подарки сразу нести?» — выглянув в окно, спрашивает Слава. «Да, давай сразу поздравим». Хватая на руки Машу, кружу ее, целую в одну щечку, в другую, в носик. «С днем рождения, наша красавица!» Ставлю ее на землю и беру на руки Сашу. «С днем рождения, наш богатырь!» Теперь его целую в сладкие щечки. «И кто это к нам приехал?» — спрашивает Слава, пока я обнимаю Антона с Аней. «Кто приехал к бабушке с дедушкой за подарками?» «Подождите, подождите. Оль!» — хмуро смотрит на меня. «Это не Саш с Машей. Это какие-то очень большие мальчик и девочка. А ты точно Маша?» — глядя на внучку, прищуривается с улыбкой. «А ты разве Саша?» «Просто нам уже 2 годика, и мы теперь очень большие», — отвечает за них Аня. «Ну, дедушка, дедушка», — смеется она, качая головой. «Как же ты мог нас не узнать?» «Дяй!» — Маша тянет руку к фонтану из гелевых шариков. «Дяй, дяй! Дяй!» — подхватывает Санька. «Дяй!» «А вы не улетите вместе с шариками?» — смеется Антон. «Нам ведь придется на самолете вас догонять». Я подхожу к Славе, которая держит 2 пакета с подарками, и беру его под руку. «Дорогие наши малыши», — с улыбкой смотрю на внуков, — «сегодня вам исполнилось 2 годика». «Дяй!» — Саша требует шарик, а Маша во все глаза смотрит на пакет, из которого торчит голова куклы. Тетя отвязывает 2 шарика, подает детям, а я продолжаю свою речь, наполненную огромной любовью к внукам. «Мы вас очень любим», — в конце добавляет Слава. Целует именинников и вручает им подарки. Слава достает из кармана брюк телефон, подключается к колонке, стоящей на террасе, включает детскую песню про день рождения. Мы окружаем виновников торжества и кричим: «Поздравляем! Поздравляем!» Я перевожу взгляд на ворота. Вижу, как к ним подъезжает какая-то машина. И из нее выходит Вика. Она машет рукой водителю, видимо, Сергею, а он не торопится уезжать. Сидит в машине и наблюдает за праздником, который развернулся во дворе нашего дома. Вика подбегает к племянникам, вручает подарки, обнимает Антона, Аню. А я все смотрю на машину Сергея. Могу себе представить, что он испытывает в этот момент. Ведь на месте Славы мог быть он. Если бы он не совершил ошибку, то мы бы с ним нянчили внука в каком-нибудь уютном загородном доме. Но если честно, то я очень рада, что он совершил эту ошибку. Я живу с мужчиной, которого безумно люблю. Я ему полностью доверяю и всегда могу на него положиться. Он окружает меня заботой и любовью. У нас есть замечательный сын, есть прекрасные внуки, которые радуют нас каждый божий день. И моя дочь тоже по-прежнему рядом. Что еще нужно для счастья? Ну, если только кусочек тортика, который испекла тетя. Ребята, а пойдемте-ка за стол. Беру за руки внуков. Бабушка Люба вам такой вкусный торт испекла. Бежим скорее задувать свечи.